Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Александр Генис. «Сладкая жизнь». Москва. Вагриус. 2004 год. В новую книгу Александра Генниса вошли рассказы и эссе обо всем на свете, вкусной еде и экзотических путешествиях, хороших книгах и интересных людях. Впервые собранные вместе, эти тексты объединяют уверенность автора: пусть счастье и недостижимо, но жизнь невозможна без радостей. Счастья никакими ухищрениями не добьешься. Учись находить в жизни радость. Хун Цзы Чен. Вкус корней. Красиво жить не запретишь. 40 лет, немного гордясь кризисом зрелости, который я переживал вместе с вскормившей меня советской цивилизацией, я отправился за исцелением в дзен-буддийский монастырь. Адрес был выбран случайно, если такое возможно, но результат себя оправдал. После 2 дней трудов и медитации каждого новичка принимал настоятель. У него было имя, даже 2, американское и монашеская, и должность Будда. Став им, он отвечал на вопросы страждущих, но только на самые главные. Прежде чем такой задать, я полдня бродил по окрестным горам, пытаясь сформулировать в одной фразе все претензии к мирозданию. Труднее всего оказалось поставить вопрос, на который не знаешь ответа. Окончательно окоченев, я сдался обстоятельствам. Я пишу большую часть жизни. Путанно начал я, оставшись наедине с Буддой. Но слова перестают много значить, как только они оказываются на бумаге. Настоятель обидно быстро согласился. «Конечно», — мягко сказал он, — «слова — иллюзия, но реальны стоящие за ними чувства». Тут он неожиданно и страшно заорал что-то нечленораздельное. Я отшатнулся в ужасе. «Вот видите?» — опять спокойно продолжил он. «Даже звуком можно оскорбить». Но словом можно передать и любовь. Озадаченный аудиенцией я вновь побрел в уже темные горы. На морозе до меня наконец дошло сказанное: пиши о том, что любишь, надеясь разделить радость с другими. Так я попал в гламур, где впервые были напечатаны почти все вошедшие в эту книгу эссе. Дело в том, что когда России настигла свобода, мне хватало толстых журналов. Я их до сих пор люблю. Неизменные и незаменимые, как «Лебединое озеро». Читая их, всегда знаешь, что будет дальше. Будет плохо. Мартиролог русских бед. Они воспитывают из читателей стоиков. Гламур же родился эпикурейцем. Между 2 школами не такая большая разница. И те, и другие не ждут светлого будущего, не говоря уже о настоящем. Но стоики идут к концу, сжав зубы. Эпикурейцы хватают ими все, что попадется по дороге. Этим меня гламур и подкупил. Я хотел, чтобы другие были, как Марк Аврелий, но сам предпочитаю Горация. С гламуром его объединяет вера, которая к 50 стала моею. Пусть счастье недостижимо, но жизнь невозможна без радостей. Их-то я и решил собрать под этим переплетом. В сущности, это прихотливый дневник автора, благодарного за книгу, выставку, фильм, спектакль, встречу, приключения, путешествие или обед. Последний, как это обычно и бывает, дает лучший урок писателю, только переварив переживания, ты делаешь его своей неотъемлемой частью. Нью-Йорк, 31 декабря 2003 года. «Кожа времени». Школа роскоши. Дворец нефтяного магната, где мне по не слишком внятным причинам предстояло провести вечер, располагался неподалеку от молдавского посольства. Но и без этой приметы найти его не составляло труда. Возле каретного сарая толпились непоместившиеся внутрь Роллс-Ройсы. Палладианская архитектура пленяла четкостью линий и равновесием объемов. Этот приветливый романский рационализм без труда вписывался в чуждый ему вашингтонский пейзаж. возможно, потому что ренессансный стиль дополняла средиземноморская флора, посреди которой подавали коктейли в богемских бокалах. Сдержанно освещенная, чтобы не мешать луне, сцена живо напоминала великого Гэтсби. В желтом бассейне бил тот же фонтан из каменного ананаса, американский символ роскоши, что и в фильме, снятом по роману Фицджеральда. Правда, в отличие от книги, здесь не было новоришей. Гости, подобранные не менее тщательно, чем антикварная мебель, представляли либо большую власть, либо старые деньги.